Глава 36. Тори. Мое сердце билось в неровном ритме, когда я осматривала окружающий меня хаос. На трибунах студенты разрывали свою одежду, перевоплощаясь в формы орденов, чтобы избежать кровавой бойни. Гарпии, грифоны, мантикоры, драконы и пегасы вылетали на открытую крышу, многие из них со своими друзьями все еще в форме фейри, верхом на их спинах. Красный дракон, в котором я узнала подругу Джеральдины Анжелику, пронесся над головой, прежде чем выстрелить в нимфу огнем и уничтожить ее одним точным ударом. Сфинкс и Медуза бросились к выходу, и я запоздало узнала Маргарет и Кайли. Потом заметила Дарси с Орионом между паникующими телами вокруг меня, и меня охватило облегчение. Я начала бежать к ней, но волна магии воздуха ударила в меня и меня отбросила в сторону, когда нимфа с украденной силой снова нацелилась на меня. Я кувыркнулась по грязи и швырнула волну воды обратно в нападавшего, отбросив существо на дальнюю сторону стадиона. Мои руки погрузились в грязь подо мной, когда я выпрямилась, и громкий рев, пронизанный болью, эхом прокатился по моему телу. Я перевела взгляд на огромного золотого дракона в центре поля, когда 8 нимф одновременно бросились к нему. Дариус повернул свою голову рептилии, показывая ряд острых как бритва зубов существам, когда они атаковали его. Драконий огонь вырвался из его пасти, уничтожив 4 монстров, прежде чем его хвост взмахнул над головой, согревая меня во всех отношениях. Моя собственная сила жарко вспыхнула во мне, когда одной из нимф удалось прыгнуть на него, вонзив заостренные щупальца своих пальцев прямо в его горло. Дариус снова взревел в агонии, и я побежала к нему, чувствуя, как отчаянная тупая боль нарастает в моей груди. Не имело значения, что я ненавидела его, а он ненавидел меня. В тот момент были только мы и они. И я не могла позволить им забрать его. Я закричала, когда моя сила собралась во мне, умоляя освободить ее. Языки пламени вылизывали свой путь из моего тела, роились по моей плоти, пока не заплясали прямо перед моими глазами в смеси кроваво-красного и молниеносно-синего. Ощущение их на моей коже было наэлектризованным, и они пульсировали какой-то глубокой магией, которая отвечала на мой зов, как будто это была самая естественная вещь в мире. Пламя вырвалось из меня, как живое существо, врезавшись в нимфу, чьи когти глубоко вонзились вплоть Дариуса, прежде чем сжечь ее заживо. Существо завизжало в такой сильной агонии, что я почувствовала, как она отозвалась эхом в моей магии. Дариус снова взревел, его огромная голова качнулась над моей за мгновение до того, как его челюсти сомкнулись на нимфе, которая подбегала ко мне сзади. Скрежет и хруст костей смешались с криками существа, когда Дариус злобно кусал его, пока оно не перестало двигаться. Он оттолкнул сломанное тело от нас, и оно столкнулось с трибунами на дальней стороне стадиона, которые почти опустели, когда студенты Звездного Света в панике разбежались. Все больше нимф пытались приблизиться к нам. И Дариус взмахнул своим золотым хвостом, огромные шипы, на конце которого выбили ноги из-под одного из существ. Я взорвалась красно-синим пламенем, прежде чем он смог подняться. И огонь заплясал по моим венам, как чистый экстаз. Дариус выпустил поток драконьего огня через плечо, прежде чем развернуться, плотно сжав крылья, чтобы защитить их. Я низко пригнулась, когда он двинулся, танцуя между его ногами и перемещаясь под его животом, прежде чем оказаться с другой от него стороны. Каким-то образом он не наступил на меня, хотя метался, дышал огнем и размахивал когтями в монстров, которые пришли за нами. Хор грохочущих рычаний возвестил о приближении Джеральдины в ее облике Цербера. Все 3 ее гигантские собачьи головы с ядовитыми клыками уставились на нимфу, которая мчалась, чтобы убежать от нее. Она набросилась, швырнув существо в грязь, и на мгновение мое сердце подпрыгнуло в панике, когда оно потянулось к ней ощупывающими пальцами. В следующее мгновение она оторвала его голову от тела, раздробив череп своими огромными челюстями, прежде чем броситься за своей следующей целью. Голос Новы прогремел по всему стадиону. Всем студентам, не прошедшим боевую подготовку, приказано бежать в безопасное место по своим домам. Принимайте свои формы орденов и бегите! Мое сердце подпрыгнуло, когда я поняла, что это было обо мне и Дарси. Но я снова потеряла ее из виду в безумии. И мы все еще не знали наши формы орденов. Даже если бы я хотела попытаться сделать так, как она сказала. Я дико огляделась, пытаясь найти свою сестру. Макс и Калиб сражались спина к спине в дальнем конце стадиона. Макс размахивал водой, его темно-синяя чешуя влажно блестела. Калиб метался в своей магии, как будто они срежиссировали атаку, находя дыры в воде в тот момент, когда те появлялись, и прорываясь через них, чтобы поразить нимф в комбинации физических атак, усиленных его способностями вампира и магии Земли. Пронзительный крик привлек мое внимание, и мое сердце подпрыгнуло от паники, когда я увидела Диего, брошенного на землю перед нимфой ростом более 8 футов. Кровь расцвела на его щеке, и София нырнула с воздуха в своей форме Пегаса, приземлившись перед ним, когда вернулась в форму Фейри. Она стояла над Диего, бросая мерцающий огонек между ладонями в попытках помочь ему. Нимфа с хрипом втянула воздух, и у меня перехватило дыхание, когда я бросилась к ним. София упала на колени под действием ее чар. Я выкрикнула боевой клич, как чертов воин-викинг, когда выбросила ладони вперед, целясь в кошмарное существо и посылая синий-красный огонь, чтобы поглотить существо на пылающих крыльях. Нимфа взвизгнула, когда загорелась, прежде чем разорваться на части, оставив след черного дыма, висящий в воздухе там, где она была. Глаза Диего были полны паники, когда он переводил взгляд с черного дыма на меня. «Обратись!» – скомандовала я. Мой голос непреднамеренно был хриплым от принуждения, поскольку мое беспокойство за моих друзей заставило меня убедиться, что они добрались до безопасного места. Глаза Софии расширились за мгновение до того, как бледно-розовый пегас снова вырвался из-под ее кожи. Я затормозила в грязи рядом с ней, наклонившись, чтобы поднять Диего на ноги. Он неуверенно покачнулся, и я толкнула его к Софии, не тратя время на нежности. «Залезай и летите отсюда так далеко, как только сможете!» Я попыталась отвернуться, когда Диего вскарабкался ей на спину, но он поймал меня за запястье. «Пойдем с нами, Чика, тебе здесь тоже небезопасно!» «Я не оставлю Дарси!» Пренебрежительно ответила я, одергивая руку. «Но вам двоим нужно идти!» София взмахнула своими сверкающими крыльями, когда мое принуждение охватило ее, и мое сердце сжалось от беспокойства в их глазах. «Не переживайте за меня!» Добавила я, когда они взлетели. Мгновение я наблюдала, как они устремляются к небу, а затем вернулась к своим поискам Дарси. Дариус взревел позади меня, когда его пламя уничтожило еще одну нимфу, но вторая прыгнула в обход пламени прямо на его спину. Я резко втянула воздух, черпая силу из источника внутри себя, когда побежала обратно к нему. Дариус развернулся. Острые, как бритва, шипы на его хвосте пронеслись в нескольких дюймах от моего лица, когда он попытался сбросить существо. Но оно карабкалось вверх, пока не застряло между его крыльями. Он согнул шею, хватая ее, пытаясь сорвать с себя, но не мог повернуть голову в такое положение. Нимфа испустила свой хриплый вздох, и мои колени подогнулись, когда она ослабила меня. Я пошатнулась вперед. Моя рука опустилась на переднюю лапу Дариуса, когда я попыталась успокоиться. Нимфа взволнованно взвизгнула и вонзила свои щупальца в плоть между лопатками Дариуса. Рёв, наполненный чистой агонией, вырвался у него, и он упал вперед на грудь, когда боль пронзила его тело. Там, где моя рука все еще лежала на нем, я как будто чувствовала эту боль внутри себя. Мне казалось, что я разрываюсь надвое. Моя душа вырывается из тела, и глубочайшее чувство страха наполнило меня. Дариус повернул голову, чтобы посмотреть на меня. В одном огромном золотом глазу отразился образ девушки, разрываемой пополам. Он зарычал на меня, ткнувшись носом мне в грудь, чтобы отбросить меня на шаг. Когда я отшатнулась от него, он снова толкнул меня. Глубокое рычание эхом вырывалось из его горла, когда он призывал меня бежать. Мгновение я в шоке смотрела на него, и он задрожал, когда его пронзила еще одна большая боль. «Такой чертовски властный!» Огрызнулась я, отталкивая его большую драконью морду в сторону и вместо этого придвигаясь ближе к нему. «Ты, вероятно, достаточно упрям, чтобы скорее умереть здесь, чем позволить мне помочь тебе». Дариус зарычал на меня, но я проигнорировала его, когда вскочила на его ногу и начала взбираться по боку его большого тела дракона. Его чешуя была гладкой и горячей под моими ногами, но мне удалось удержаться, ухватившись за его крыло и приподнявшись повыше. Его тело дрожало подо мной, и он снова заревел от боли, подгоняя меня быстрее. Я протянула руку, схватив толстый гребень, который проходил по центру его шеи, прежде чем встретиться лицом к лицу с существом из моих кошмаров. Нимфа взвизгнула, бросаясь на меня быстрее, чем это было возможно, и я чуть не свалилась с Дариуса, когда упала назад. Мое сердце сильно заколотилось, но мне удалось поймать верхушку его крыла, развернувшись, когда этот парализующий грохот пронзил мое сердце, остановив мою магию на своем пути и забрав у меня силу. Страх пронзил меня, когда нимфа набросилась, ее когти были нацелены прямо мне в грудь. Я закричала, выбросив вперед кулак, хотя знала, что это бесполезно. Когда мои костяшки пальцев соприкоснулись с костяными выступами ее лица, боль пронзила мою руку, быстро сопровождаемая потоком красно-синего пламени. Нимфа закричала так громко, что я зажала уши руками, пока пламя поглощало ее. И струйка черного дыма поднялась к небу там, где она была несколько мгновений назад. Я упала вперед. Мои ладони встретились с теплом крови Дариуса, когда я прижалась к нему. Еще больше нимф бежали прямо к нам. И с гулким ревом, который вибрировал прямо в моем теле, Дариус уничтожил всех пятерых потоком драконьего огня. Его голова упала вперед, когда он израсходовал последние силы. И я вскрикнула, схватив его за крыло, когда он наклонился в бок подо мной. Он рухнул на землю на бок, и каким-то чудом мне удалось удержаться за его крыло, прежде чем упасть ему на шею. Я обхватила его руками, зажмурив глаза, когда дрожь пробежала по его телу, и золотистый цвет его чешуи, казалось, сиял внутренней силой и теплом. Мой желудок сжался, и я издала крик, падая на землю с высоты более 10 футов, когда Дариус вернулся в свою форму Фейри. Я держалась за него, когда падала, рухнув в грязь на поле для питбола прямо на него с криками страха. Вокруг нас бушевала битва, но под моими руками кровь пульсировала из его груди, и он лежал мертвый и неподвижно. «Дариус!» – закричала я, тряся его, все еще пытаясь надавливать на его раны. Но этого было недостаточно, его спина и ноги тоже кровоточили. На его шее влажно блестела кровавая рана, а дыхание было слишком поверхностным. «Помогите!» – крикнула я, хотя мои глаза оставались прикованными к лицу Дариуса, а сердце колотилось в груди в ритме военного барабана. Волосы у меня на затылке встали дыбом. В груди появилось странное ощущение покалывания. Этот момент казался вечным и мимолетным одновременно. Как будто мы висели между двумя великими точками, и все могло измениться в одно мгновение ока. «Просыпайся!» – потребовала я, направляя свою магию к нему в надежде, что смогу что-то сделать. Вместо того, чтобы остановить кровь или исцелить его, моя магия вливалась в его тело, слившись с его. В обратном порядке, как мы делали, когда он помогал мне с моей магией огня. Его сила мгновенно приветствовала мою, втягивая ее, полностью сливаясь с ней, как будто она ждала этого момента. От этого ощущения у меня перехватило дыхание, и хотя это не замедлило кровь, я почувствовала, как напряжение спало с его мышц, а страх ослабил хватку на его сердце. Мои руки дрожали, когда они были скользкими от крови Дариуса, и тихие слезы текли по моим щекам. Его сердце замедлялось. а сила угасала, как свеча на ветру. Если кто-нибудь не доберется до нас в ближайшее время, Дариус Акрукс умрет. И хотя казалось, что он должен был быть последним человеком в мире, о котором я должна была заботиться, после всего, что он сделал со мной, я не была уверена, что смогу вынести, если потеряю его здесь.